Вадим же получал истинное наслаждение, танцуя со скелетоном. Наконец-то ему встретился достойный противник. Причем парень бился в полную силу, используя свой скаф по максимуму. Вадим действительно не знал, кто выйдет победителем из их поединка. И это было интересно. Отбив очередной взмах секиры, Вадим радостно расхохотался и с головой окунулся в приятную горячку боя. Шаг вправо, полуприсед, пропустить над собой секиру, ткнуть скелетона молотом в бедро, кувырок вперед, прямо в ноги противнику, бросив молот, вцепиться в широкие желтые кости и, зарычав от напряжения, опрокинуть скелетона на спину, подхватить молот и с размаху раскрошить им правую ступню скелета, отскок назад, выгнуться, пропуская взмах секирой и, развернувшись, обрушить молот на правое плечо. Секира падает, а король нежити что-то яростно кричит. Из его рта вылетает темная струя пламени, прямо в шлем тяжу. Все, что успевает сделать Вадим, вскинуть, падая назад, молот. Темный огонь бессильно лижет светящееся перламутровым светом навершие оружия и бессильно опадает. Тяж, мягко упав на спину, тут же откатывается и вскакивает на ноги. Подлетает к пытающему подняться скелетону и тремя мощными ударами ставит точку в их противостоянии, в пыль разбивая черепную коробку огромного скелета. Вадим разминает шею и оглядывает коридор нирваны. Его отряд, еле держась на ногах, с напряжением смотрит за разворачивающейся схваткой мархузов. Один лишь мелкий, быстро, но тщательно, собирает все расставленные им сюрпризы. Больше на смотровой площадке Аполлота не осталось ни одного врага. «Может, поможем нашему?» – предлагает Вадим, наблюдая за размытыми движениями грозных кошек. «Не», – подает голос Юлий. «Не велено, это их бой, мелкий», – уточняет Вадим, оглядываясь на товарища. «Да, страж попросил не мешать», – пожимает плечами парень, не прекращая сбора своих девайсов, «и мне почему-то кажется, что это прям для него очень важно». «Интересно», – мэтр Илл выпрямляется и довольно улыбается, – глядя на переставший пульсировать багряным портал, одно живое существо находится под управлением лича, а второе неживое существо имеет яркую, горящую белым пламенем душу. Очень интересно. А что, если мы сделаем вот так? И прилад делает движение, будто подкидывает что-то в воздух. Через секунду над головами выживших людей вспыхивает ослепительно яркое солнце. 10 тактов белое солнце пульсировало под потолком, заливая все вокруг себя мягким, теплым светом. 10 тактов, 8 из которых мархузы, замерев, смотрели друг другу в глаза. На 9-м такте, багровые глаза мархуза полыхнули изумрудным огнем, а стоящая напротив костяная фигура стража рассыпалась пеплом. Стальная кошка недовольно рыкнула и, бросив ленивый взгляд на людей, не спеша потрусила к мелкому. «А во!» – присвистнул Вадим, «а так можно было!» «Э-э-э!» – вторил ему Икс, уникальное стечение обстоятельств. «С одной стороны, у нас живое тело, в котором находится злой дух, с другой – душа животного, запертая в теле нежити». «Ну-ну», – скептически хмыкнул Вадим, – «просто Икс, воля к победе, желание жить и чувство долга даруют тебе поистине безграничную силу». Выдав такую непривычно длинную для него фразу, Вадим немного смутился, вспомнив про то, что Даша его все еще слышит. При мысли о девушке усталость отступила на второй план, и Вадим, крутанув молот в руке, посмотрел на мэтра Илла. «Что дальше?» «Дальше», — грустно улыбнулся прилад. «Почтим память Лисарка и достойного фон Грога и выйдем в открывшийся портал». «В смысле?» — нахмурился Вадим. «А что с Ли?» «Наставник отдался стихии огня», — хмуро ответил Марк. «Он сдерживался сколько мог, но в последнем ударе по темным лучникам выложился полностью и его физическое тело не выдержало». М. усиленно принялся соображать Вадим. И где он сейчас-то? Есть только одно место, где учитель может найти успокоение и не превратиться в безумного духа разрушения. Парень похлопал книгу, висящую у него на бедре, и торжественно добавил, с трудом глотая вставший в горле ком: «Великий маг, познавший первооснову огня, нашел свое пристанище». «Жаль», — погрустнел Вадим, — «хороший мужик был». «А с фон Грогом что?» «Разорванные мышцы, сломанные кости, множественные внутренние повреждения. Рыцарь умер в бою. Если бы он до последней секунды не боролся с содержимостью, боюсь, что твоему товарищу не под силу было бы с ним справиться», — разъяснил мэтр Илл. «Жаль, что я был без сознания, а Аврелий держал на себе портал, так бы мы не допустили такого банального контроля». «В смысле держал портал?» уточнил Цезарь, выпивая очередной бутылек с голубой жидкостью, чертова корица. От портала шли ослабляющие эманации. Сон, паралич, слабость, упадок духа, нежелание жить, отвод глаз и еще с десяток подобных проклятий. Аво, Юлий уважительно кивнул, протягивая Вадиму ручной бластер, который парень еле удерживал на весу обеими руками. А ты крут, Аврелий. Да уж, согласился Гай, очень крут. Вадим, помогите с винтовкой, пожалуйста. Действие эликсира и благословения кончилось, и я ее не то, что не подниму, с места сдвинуть тяжело. Вадим вздохнул с сожалением, смотря на рыцаря. Фон Брок начал ему нравиться своей прямотой и стремлением к героическим поступкам. Вот только парни не разделяли мнения тяжа. Они до сих пор помнили, как рыцарь отвлек внимание гончий, бросив ей Цезаря. «Ладно, потом грустить будем, куда дальше?» – решительно произнес Вадим, беря ситуацию под контроль. Портал, до этого пульсирующий красным цветом, сейчас являлся ничем иным, как выходом в док. И Вадим был уверен, что пройди он туда, непременно обнаружит парочку истребителей, на которых можно покинуть оплот. «Нам туда», — мэтр Илл показывал рукой в противоположную сторону. Прилад указывал в сторону открывшегося люка, ведущего в сердце оплота. И мягкий, голубоватый свет, льющийся из арки телепорта, заставлял верить, что самое сложное — позади. Подняв с земли амулет Лисарка и меч фон Брога, Вадим подошел к порталу. «Готовы!» Тяж обвел глазами уменьшившийся отряд. Нестройный кивок голов и уверенные взгляды были ответом. «Ну тогда, поехали!» Вадим первый шагнул в синеву телепорта, туда, где Тяжа и его отряд ждал неизвестный хранитель. Последнее испытание этого, чертовски длинного, моста. Глава 19. Вадим. «Забавно!» – пробурчал Вадим, оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на появившуюся перед взглядом полупрозрачную табличку. «Сеть 2.0 скачать обновление». «Да, обновление». «Ну ладно», — буркнул Цаш, принимая предложение, чтобы надпись не мешала обзору. Парень не был уверен, но мост, на котором он оказался, был чрезвычайно похож на пресловутый мост выбора. Вот только никого из своего отряда Цаш не наблюдал. Единственное живое существо, помимо Вадима, находившееся на узкой каменной полоске, протянутой посередине огненного озера, был каменный голем. Огромная, двухметровая фигура, неподвижно стоящая в 10 шагах от парня, одним своим видом внушала уважение. Икс. Вадим не стал спешить, предпочитая для начала получить как можно больше информации. Судя по голосу Искина, последний находился в растерянности. Вадим, у меня такое ощущение, будто я только что спал. Икс. Напрягся Тяж, где наши и где мы? Наши стоят на берегу и ждут тебя, в упор не замечая дракона, а вот по времени не могу тебя сориентировать. Икс недоуменно хмыкнул, попробовать выйти на связь с Марком или Мелким. Точно, кивнул Вадим и, вызвав иконку связи, обратился к мальчику. Марк, тут, тут. Слава богу, мгновенно ответил паренек. Ну наконец-то, уже неделю ждем. Уже даже мэтр Илл волноваться начал. Погоди секунду. Вадим с теплотой, разливавшийся откуда-то изнутри, слушал, как Марк сообщает о его появлении. Спустя пару секунд пятеро пацанов высыпали из-за скалы, размахивая руками, но тут же шмыгнули обратно. На мосту стало, казалось, еще жарче. «Осталось только твоего друга дождаться и все», — подытожил Марк. «В смысле?» — не понял Вадим. «Мелкий не с вами разве?» «Нет», — ответил паренек, — «нас тут шестеро, пацаны, да прилад». «Ладно», — решительно сказал Цаш, направляясь к голему, «сейчас разберемся». «Вадим, насчет Лисарка», — начал было что-то говорить Марк, как Тяж его перебил. «Марк, потом». С каждым шагом на Вадима накатывала уверенность, что сейчас случится один из самых важных разговоров за всю его жизнь. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Тяж с каменным големом. «Здравствуй». Тяжелые валуны чужих мыслей начали перекатываться в голове у парня. «Ты готов сделать выбор?» «Готов», — пожал плечами Вадим. «Выбирай», — равнодушно отозвался голос. Перед парнем развернулась такая родная картина, десантный кубрик оплота, рубка управления криокапсулами, тренировочный полигон, инженерный отсек, любимая оранжерея Вадима. Внезапно оплот начал уменьшаться в размерах. Камера словно отъезжала назад и вверх, и вот, Вадим уже видит небольшой космический корабль, висящий рядом с голубым шариком планеты. Сладкое слово «колонизация» появилось в мыслях парня. Следующая картинка показала его и Дашу, стоящих на небольшом, покрытом зеленью, холме. Перед обнимающейся парочкой занимался рассвет. Вадим вздохнул, и тотчас на смену видению пришло следующее. Горячая схватка, нежить, высокие роботы, стреляющие из огромных пушек, горячий песок арены, кровь, звон стали, крики раненых и горькое чувство одиночества в груди. «А где мой друг?» Вадим вспомнил про Мелкого. «Что с ним случилось?» «Смотри», — отозвался Голем. Вадим почувствовал небольшое головокружение и в следующий момент увидел мост со стороны. На нем беседовали двое. Каменный хранитель и Мелкий. У ног парня сидел стальной кошак. «Выбирай», — так же равнодушно бросил Голем, и глаза разведчика засветились мягким белым светом. Мелкий очнулся через пару минут и, тяжело вздохнув, уточнил у Голема. «Скажи, а Вадим, закованный в стальной доспех парень, уже говорил с тобой?» «Нет, он пойдет последним», — голос вызывал дрожь в коленях. «Ему предстоит выбор посложней, чем у тебя. Что может быть сложней, чем выбирать между семьей и долгом?» — горестно воскликнул парень. «Бросить своих товарищей или бросить свою семью?» «Да уж, теперь я понимаю, почему этот мост назвали мост выбора». Голем неподвижно стоял на своем месте, и лишь легкая вибрация, ощущаемая Вадимом, выдавала его любопытство. Мелкий тем временем продолжал рассуждать вслух. Возможность попасть на Терру-2 и создать маломальские условия для колонизации, получить небольшую передышку и разобраться наконец-то с самим собой, своими мыслями, желаниями, способностями. Встретить жену с ребенком, которого я еще ни разу не видел. Построить новый дом для человечества. Парень вздохнул, неосознанно крутя кольцо с изумрудом большим пальцем левой руки, а Мархус, будто читая эмоции парня, яростно стегнул себя хвостом по бокам. Или остаться здесь, с наполовину опустошенным БК и практически разрядившимся скафом. Сражаться за драконов, за этот мир, за крепость. Эх, и все-таки, где идет моя война? Здесь, в подземельях, наполненных артефактами, с побратимом и Вадимом, или там, рядом со своей семьей, которую нужно создавать практически с нуля, выстраивать отношения, заботиться, защищать их. Мелкий помолчал, смотря на гейзеры пламени, появляющиеся то тут, то там. «Знаешь, хранитель, единственное, что меня здесь держит, это Вадим. Врит поймет, я знаю. Не зря он говорил мне про самый важный выбор. А, вот Вадим. Этот тяж сначала испугал меня до печенок, а потом мы подружились. Волей, неволей подружишься с человеком, с которым ты летишь к другой планете. Вот если бы была возможность оставить ему весточку». Парень вопросительно посмотрел на хранителя. «Он тебя видит и слышит», — в голосе Голема послышалось уважение. «Вадим», — Мелкий огляделся по сторонам и интуитивно остался стоять лицом к тому месту, где незримым духом висел Цаш, — «я понял, что моя битва там. Надеюсь, ты поймешь. Если выбирать между миром и семьей, я выбираю семью. Потому что иначе этот будет какой-то бессмысленный мир. Рюкзак и все, что лежит в нем, твое. Обрати внимание на меч, он непростой. Думал оставить тебе изумруда», — разведчик посмотрел на сидящую рядом кошака, — «но, это мой питомец, и я за него отвечаю. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили, не правда ли? В рюкзаке есть несколько кусков карты, может быть, тебе будет интересно побродить по подземелью, когда освободите бункер. Что еще? Ну, Дашу вытащи из башни». Я передал ей кольцо телепорта через Сому, жену Врита, но все равно мучает меня предчувствия неприятные. С остальными артефактами, думаю, дракон поможет разобраться. Что еще сказать? Увидимся на Терре. Мелкий повернулся к хранителю и уверенно произнес: «Я сделал свой выбор». «Да будет так», — кивнул Голем. «Я сделаю тебе небольшой подарок, человек, сумевший сделать правильный выбор». Перед Мелким распахнулось золотистое окно портала, а в руках парня появился матовый ошейник. Парень всмотрелся в описание артефакта и, не сумев сдержаться, присвистнул. После чего с уважением поклонился хранителю и вместе с Мархузом шагнул в телепорт. Кошак напоследок с усмешкой посмотрел в глаза Вадиму, и каплей ртути перетек в портал. Мир вокруг Вадима мигнул, и он снова оказался в своем теле на прежнем месте. «Икс, я все видел», — испуганно ответил Искин. «Не знаю, как, но я был все это время рядом с тобой». «Ну и славно», — кивнул Цаш, поднимая взгляд на хранителя моста, Что ж, наша очередь делать выбор. Делай, человек, равнодушно проговорил Голем. Хранитель, скажи, сколько у тебя есть энергии? Вадим хорошо видел горящую вкладку задания. Не понял твоего вопроса, человек, ровно ответил Голем. Мне нужно вычерпать всю энергию из этого озера, чтобы в ближайшие несколько сотен лет бункер не был стерт с лица земли. Скажи, это возможно? Возможно, медленно ответил Голем, и ты не попросишь артефактов, знаний, могущества. Все свое ношу с собой, отмахнулся Тяж, ну так что, а золото и драгоценные камни? Дружище, Вадим вздохнул, лучше бы магазинов к К-700 подкинул. И это все, что хочешь за спасение мое? Голос хранителя дрогнул, за спасение города. Да мне даже эти магазины не особо нужны, честно признался парень, все равно рано или поздно, быка кончится. Лишний вес, хм, заинтересованно прогудел Голем, даже для открытия портала в мир на другом конце галактики уйдет не так уж много энергии. Чтобы потратить всю энергию, нужно сделать что-то выдающееся. Пробудить одного из богов этого мира или уничтожить чужую планету. Но последнего я не дам тебе сделать. Ни один город не стоит в жизни целого мира. А что насчет, в голове у Вадима словно сложился пазл, а что насчет небольшого флота? На это много энергии не нужно, разом поскушнел голос, координаты есть. Где-то в космосе, усмехнулся Вадим, по памяти помню, могу даже сказать звездные системы, но это скорее всего мало, что даст. На поиск точки базирования флота может уйти даже больше энергии, чем есть в наличии, задумчиво проговорил Голем, открой свой разум, человек. Легко, Вадим привычно распахнулся навстречу каменной лавине, стараясь, как можно ярче представить рисунок звездного неба в ключевой системе, вот уже 7 лет находящийся под контролем Роя. Икс, помогай. Тяж почувствовал чье-то грубое касание, голова запульсировала болью, думать стало тяжело. Спустя несколько ударов сердца, показавшихся Вадиму нереально долгими, парня отпустило. Сделав пару вздохов-выдохов, Тяж поднял на голема глаза. Ты знаешь, с какой целью создано это место? Внезапно поинтересовался Голем. Копить энергию, создавать бонусы, пожал плечами Вадим, каждый хочет перестраховаться на черный день. Частично да, кивнул Голем, меняя положение тела, но изначально мост выбора, это ограничитель сети. Древние создали действительно незаменимую вещь, а драконы, как обычно, перестраховались, создав накопитель. Глубокомысленно промычал Вадим, делая себе в памяти зарубку пообщаться с драконом. То есть, если убрать этот резервуар, сеть будет работать лучше. Именно, еще раз кивнул Голем, она уже восстановилась. Думаю, ты уже увидел уведомление. Дождавшись ответного кивка Вадима, хранитель продолжил. И теперь она отчаянно нуждается в ресурсах для скорейшего восстановления. А мы можем направить всю скопившуюся энергию в сеть. Нет, покачал головой Голем, сожжет все к ксурам. Понятно, протянул Цаш, слушай. Хранитель, а ты кто? Голем. Не думал, что эти ребята такие разумные. Нет, я не Голем. Вадиму показалось, что стоящая перед ним каменная глыба слегка улыбнулась. Я элемент земли. Старший или высший, сеть его знает. Так это, в голову Тяжа ударила очередная гениальная идея. Пошли ко мне в скаф. Небось уже успел краем глаза глянуть, что тут у нас происходит. Успел. Задумчиво согласился элемент. Интересная компания собралась. Давай, хранитель, делай выбор. Вадим хищно улыбнулся. Бог его знает, как ты тут еще не свихнулся от одиночества. Драконы не дураки, знали, кого поставить на это место. Протянул хранитель. Только элемент земли мог провести здесь несколько тысяч лет. Знаешь, человек, я очень терпеливое существо, но 5000 лет одиночества. Ну ладно. Были тут два героя в течение всего времени, но все равно, 5000 лет. Мой контракт кончился уже давным-давно, и он, элемент, кивнул в сторону скал, это прекрасно знает. Вадим посмотрел на разминающегося голема. Икс, вопросительно протянул парень. Надо брать, тут же ответил Искин, остальные тоже за. Только чуток энергии надо оставить, чтобы ритуал заверишь. Понял, пробормотал Вадим, ложась на мост, последовательность помнишь. Да там и помнить нечего, хмыкнул Икс, мастер все сам сделал, с нас только сам земляной элемент и несколько десятков минут. Человек, а почему ты думаешь, что я приму твое предложение? Заинтересованно спросил хранитель. Ну, как тебе сказать, Вадим поворочился на мосту, устраиваясь поудобней. Парень хотел закинуть руки за голову, но вспомнил, что отшельник рекомендовал вытягивать руки вдоль тела. «Я собираюсь зачистить бункер от нежити, попутешествовать по этому миру, стать самым крутым бойцом, ну и всякое такое. Ах да, в конце концов, планирую вернуться в свой мир, боевых товарищей своих проведать и друзей. И да, что-то мне подсказывает, что ты уже все решил и даже больше, ждал кого-то вроде меня. Ты прав», спустя минуту молчания ответил элемент, «настало пора сделать свой выбор». Голем приблизился к Вадиму и, нависнув над парнем, рассыпался каменным дождем. На этот раз Вадим внимательно следил за процессом. Сначала булыжники, усыпавшие Вадима, превратились в песок. Пылевые воронки принялись то тут, то там всасываться в нагрудник скафа, ноги, предплечья. Затем песок превратился в грязь и она, с гулким чавканьем, облепила весь доспех, буквально впитываясь в выжженные мастером каналы и руны. Оставшаяся грязь вскипела и, обернувшись лавой, тонкими ручейками потянулась к загоревшимся символам. Спустя еще пару минут неактивная ранее коричневая полоска зажглась ровным светом на отметке в 100. Вадим пошевелил руками и ногами. Скаф приобрел привычную тяжесть, уравновесив влияние воздушника. Тяж поднялся на ноги и впервые за долгое время почувствовал себя цельным. Как будто он надел на себя последнюю деталь доспеха или закрыл наконец-то забрало. Парень улыбнулся. «Икс, как дела? Норма, Вадим». Жизнерадостно откликнулся Искин. «Знакомимся. Кстати, хранитель рекомендует сваливать с этого моста. Сейчас вся оставшаяся энергия уйдет на формирование точки пробоя. Судя по всему, базе Роя и всему флоту вскоре придет конец». Вторя словам Искина, каменная полоска моста начала медленно тонуть в огненном озере, а потоки лавы, забурлив, принялись закручиваться в воронки. Всю пещеру наполнил легкий гул. Тяж рванул по направлению к скалам, замечая, как сотни небольших воронок начинают двигаться по часовой стрелке, образуя гигантский огненный водоворот. Вадим решил не рисковать и, оттолкнувшись от тотчас ушедшего под лаву моста, за несколько мгновений долетел до скал, которые потихоньку сдвигались навстречу друг дружке. «Вадим, проход закрывается». В шлеме послышался голос Марка, парень сообразил предупредить тяжа. «Все хорошо, я успел», успокоительно махнул рукой Вадим, приземляясь к сидящим на земле мальчишкам, «медитируйте». Марк кивнул и, вздохнув, покосился на Прилата. Старик выглядел неважно. Лоб пересекла глубокая морщина, губы беззвучно двигались, сам мэтр периодически хмурился. Около него на земле сидел дракончик и с интересом наблюдал за Прилатом. «Мэтр Илл», обратился к старику Вадим, «вы получили то, к чему стремились». «А, Вадим, это ты», горестно вздохнул Прилат, «увы, но нас опередили. Кто-то успел восстановить сеть. Принц Влад будет недоволен». «Подождите, мэтр Илл», Вадим не понял огорчения Прилата, «ваша задача была восстановить сеть». «Да, это была наша главная цель. Но Лисорг говорил что-то об артефакте. Никакой артефакт не сравнится с восстановлением планетарной системы связи. Но теперь это уже не важно». Плечи Прилата медленно опустились. «А какая разница, кто ее восстановил?» — удивился Икс. Вадим тут же озвучил вопрос друга вслух. «Я точно не знаю», — отвел взгляд Прилат, «но это важно. И именно крепость должна была подарить миру сеть. Опять эта политика», — вздохнул в командном чате Марк. «И здесь она. Ну, а как ты хотел», — философски отнеся к происходящему Вадим, «люди везде одинаковые». «Знаешь, Вадим», — Прилат вздохнул, «думаю, этот щит тебе пригодится больше. По крайней мере, именно этот артефакт передал мне в дар хранитель, узнав о нашей миссии. Надеюсь, ты будешь с нами до конца». С этими словами мэтр Илл показал Вадиму на исполинский башенный щит, лежащий около скалы. Странно, что тяж сразу же не обратил на него внимания. Закрепив щит Агра на левой руке, Вадим оценил его вес. Если бы не доспех, парень в лучшем случае минуту мог бы удерживать его на весу. «Так ладно, описание прочитаем чуть позже», — пробормотал себе под нос Вадим и поспешил уверить Прилата, что он несомненно будет с ними до конца. «Не обращай внимания», — дракончик поймал взгляд Вадима и кивнул на Прилата, — «принц Влад, честолюбивый правитель и очень, я бы даже сказал, очень хотел стать спасителем человечества. Неудивительно, что наш старичок переживает, я бы тоже боялся на его месте. Не за себя, за тебя и мальчишек». Вдруг принц повелит наказать весь отряд за невыполнение задания. Пусть попробует, усмехнулся Вадим. Я тоже так думаю, хохотнул Врит. Ну а теперь о главном, Павел сделал выбор. Да, Вадим посмотрел дракону в глаза, он выбрал семью. Он нашел цель и решил идти к ней до конца. И он был свято уверен, что ты поймешь. Да понимаю я, дракон развел крылья в сторону, и уважаю его выбор. Жаль потерять побратима, но все к лучшему в этом лучшем из миров. Вадим, мне кажется, дракон не договаривает, вмешался Икс. Я тут посмотрел про них инфу в сети. Коварные существа, особенно этот Врит, обожает многоходовки. Не удивлюсь, если у него, каким-то образом, теперь есть выход в новенький мир, где сейчас наш мелкий оказался. Ну так, знаешь, в качестве подстраховочки. Угу, ответил Вадим, не спуская глаз с дракона, и что дальше? Дальше. Дракончик забавно сморщил мордочку. Наверно, выбираться на поверхность, идти на прием к принцу Владу и освобождать бункер. Посмотрим, буркнул Вадим. Кстати, Икс, а почему Даша молчит? В смысле? Не понял Искин, а почему она должна что-то говорить? Ну как же, нахмурился Вадим, она помогала нам в командном чате во время схватки. Ты уверен? Уточнил Икс. Может, у меня не было доступа к ее входящему каналу связи, но не было никакой Даши. Только ты, да мелкий. Вот, точно. Мелкий может подтвердить. А, черт, осекся на полуфразе Вадим. Слушай, Икс, я тебе точно говорю, я ее слышал и говорил с ней. Вадим, немного помолчал Икс, спроси у Врита, ведь у него, как я понял, с женой ментальная связь, а та является побратимом Даши. Точно, улыбнулся Тяж и посмотрел на дракона. Врит, а у тебя связь с Дашей есть? Была, на показ вздохнул дракончик, все нормально с девочками, не переживай, здоровяк, Самочка не даст Дашу в обиду. Почему была? Снова нахмурился Вадим, с подозрением смотря на дракона. А ты не почувствовал всплеск силы? Нет, ответил вопросом на вопрос Врит, сейчас так фонит, что на пару суток никакой ментальной связи не будет. Ага, значит наш подарок все-таки ушел Рою, судя по голосу, Икс расплылся в улыбке. Let us rock roll, ухмыльнулся Вадим. Держитесь, братишки, чем могли, помогли. Знаешь, Вадим, Врит не смотрел на Тяжа, но парень ощущал на себе внимание дракончика. У меня такое чувство, что ты или шизофреник, или разговариваешь с кем-то. Вадим, не ожидавший такого поворота, расхохотался. Не обращай внимания, отсмеявшись, успокоил дракона Тяж. Это после одного боя, контузия была, все дела. Ну-ну, дракон даже не попытался сделать вид, что поверил Тяжу. Ладно, Вадим, увидимся в бункерке. С нами не пойдешь? Полуутвердительно спросил Вадим. Нет. Зачем? Дракон улыбнулся, показав ровные острые зубы. Сами придете. Да и без побратима я сейчас слабый. Надо восстановиться, подготовиться к встрече армии. Армия, думаешь, будет? Обязательно, вильнул хвостом дракончик, когда придешь с армией, включи такую же штуку, которую Даша активировала, и я тебя найду. Хорошо, кивнул Саш, обратно нам идти, как пришли. Думаю, да, задумался дракончик, ты почитай новостную сводку, как время будет. Нежить почти сумела один из городов Бастиона взять после того, как мы с Мелким активировали Стеллу. Но там такое произошло. В общем, читай, вникай и до встречи. Дракончик мигнул, становясь более плотным что ли. Широко развел крылья и подмигнул вытаращившим на него глаза мальчишкам. После чего тенью юркнул в ближайший коридор. Нифига, дракон. Заорал опомнившийся Гай. Офигеть. Не дракон, а дракончик. Пытаясь сохранять невозмутимость, ответил Юлий, как летучая мышь, только больше. Да уж, протянул Цезарь. Вадим, а откуда он тут взялся? Вот я так и знал, что кто-то рядом находится, развеял огненный шар Марк. Всю голову себе сломал, пытаясь понять, кто это. Один Аврелий молча продолжал сидеть в позе лотоса. Ладно, парни, Вадим стоял и раздумывал, куда деть щит с молотом, чтобы не мешались при ходьбе, собирайтесь. Пора нам обратно идти. Надумали, что дальше делать будете? Тут без вариантов, за всех ответил Марк. Пока тебя не было, сеть появилась, мы классы обновили, да и вообще, много интересных штук произошло. Из самого главного, Академия магии Цитадели распахнула свои двери для всех желающих учиться. Через несколько месяцев будет набор на первый курс. А что с? Вадим кивнул на Аврелия. «С нами», – безапелляционно отрезал Марк. «Махать мечом – дело не хитрое, главное у паладина – это воля и стойкость, вот на них и будем делать упор». «Понятно», – Вадим огляделся в поисках мешка, о котором говорил разведчик. «Что ж, молодцы, ребята, уважаю». «Спасибо», – серьезно кивнул Марк. «И Вадим, как бы ни сложилась ситуация, можешь на нас рассчитывать». Внимательно посмотрев на удержавшегося от улыбки Тяжа, мальчик, видимо решившись на что-то, продолжил. «Увидишь на ком-нибудь темно-красный берет, смело подходи». Вадим, наморщив лоб, попытался вспомнить, почему ему так знаком этот образ. «Карповый». Вырвалось откуда-то из глубины подсознания. «Точно». Расплылся в улыбке Марк. «Откуда знаешь?» «У прадеда был. Вроде. Или у деда. Не помню». Вадим, наконец-то, нашел валяющийся у подножья скалы рюкзак и, включив нагрудный фонарь, с интересом его изучал. «Так, парни, осталось придумать пароль для Вадима. Смотри, он же тяжелый десантник, правильно». Активно включились в беседу мальчишки, даже Аврелий, не прерывая медитации, прислушался к спору. «Ну, пусть тогда будет за ВДВ». «Точно, не стоит, ребят. Во-первых, нет у них самолетов, а во-вторых, космический флот». «Флот? Не понял тебя, за ВКС, что ли предлагаешь, или за ВМФ?» «Ну, с морем, конечно, перебор немного, но второй лучше звучит». «Ребят, я, как десантник вам говорю, за ВДВ, это классика. Давайте Аврелия спросим». «Давай». Мальчишки дружно уставились на молчаливого друга. Тот, не прерывая медитации, показал друзьям вилку, разведя в стороны два пальца, указательный и средний. «В смысле два?» «Не понял Юлий». «В смысле два пароля оставить, говорит», — пояснил другу Гай. «Два пароля». Скептически поморщился Цезарь. «Может, все-таки, пароль и отзыв». «Точно», — азартно закричал Марк, испугав метра Ила. «Вадим говорит, за ВМФ», и слышит ответку. «За ВДВ». «Добро, добро», — согласились мальчишки. «Добро», — кивнул Вадим, поражаясь, как такой огромный щит входит в такую маленькую сумку. «Кстати, начинал я свою карьеру военного с матроса. Как сейчас помню свой первый катер. У нас так говорили: пока не научишься море чувствовать, нечего тебе в космосе делать». «Идеально», — цокнул языком Марк. «Пароль и отзыв готовы. Пошли, ребят», — скомандовал Вадим, закидывая чудо-мешок на плечо. Мальчишки мгновенно собрали приготовленные мешки и окружили Вадима. «Вадим, мы пока тебя ждали, с помощью метра и лосидр собрали, все самое тяжелое и громоздкое туда скинули, поможешь?» «Не вопрос», — парень закинул сидр на второе плечо и шепнул Иксу. «Икс, закрепить бы». Икс не ответил, но мешки тотчас прилипли к спине. Вадим попрыгал. Мешки держались, как приклеенные. «Знаешь, Вадим», — протянул Икс, — «не зря сходили к озеру, ох, не зря. Пусть Дашу твою так и не нашли, и не вздыхай ты так, но этот элемент земли – наше лучшее приобретение. Не забудь, пока обратно идем, дать им всем имена. И вообще, знаешь, сколько у нас планов? Я просмотрел новости, линейки классов, особенности медальонов, кошельков и прочие атрибутики. Такой простор для деятельности открывается. Ты бы только знал». Впереди отряда шел Вадим, легко поднимаясь по лестнице смирения, с удовольствием слушая разглагольствования Икса. Следом шел мэтр Ил. Поддерживаемый Аврелием старик вздыхал каждые 5 минут и шаркал ногами. Замыкали движение отряда Марк, Гай, Юлий и Цезарь. Парни давным-давно похвастались друг дружке наградами, полученными от хранителя, и им было жутко интересно, что же такое получил Вадим. Если бы ребята посмотрели вниз, на то, во что превратилось огненное озеро, то единственное, что бы они увидели, была ровная гладь черного базальта. А если кто-нибудь из них не пожалел бы времени и добрался до противоположного конца остывшего озера, то обнаружил бы самую обычную железную дверь. Дверь, которая до этого момента была скрыта волнами лавы. Но никто из отряда не обратил внимания на матовую поверхность исчерпавшего силу резервуара. Все поскорее хотели вернуться под открытое небо. Врид же, удостоверившись, что люди поднимаются по выбитой в скале лестнице и что ни один из них не заметил открывшегося хода, с чистой совестью полетел обратно в бункер, теперь уже по-настоящему направившись в ближайший тоннель. Многомудрый дракон не обратил ровным счетом никакого внимания на маленькую переносную камеру, небрежно прикрепленную Вадимом к скале. Мир, разбуженный появлением сети, просыпался. Поначалу казалось, что появление сети принесло больше проблем, чем пользы. Порок очнулся от долгой спячки, и мировые политики сели за стол переговоров. Все это Вадим узнал несколько недель спустя. Его отряд без проблем и препятствий выбрался на поверхность и вернулся в крепость. Хоть тяжу и хотелось покопаться в сокровищнице, появившейся после опустошения резервуара, но он понимал, что пятеро мальчишек и один старик – не лучшая компания для исследования тайника. Мысль пришлось отложить на потом. Тем более Вадим собирался вернуться в бункер, ведь там его ждала Даша. Или не ждала. Всю неделю, пока отряд пробирался по горным тропам к морю, парень думал о девушке. Там она или нет, ждет его или нет, о чем с ней говорить при встрече. И еще великое множество таких же дурацких вопросов лезли парню в голову. Когда путь отряду преградила река, Вадим с удовольствием выбрался из доспеха и с наслаждением искупался в ледяной воде. Настроение немного испортил Марк, спросив, всегда ли у тяжа были седые виски. Списав появление серебра в волосах на лечение лисарка и ритуал отшельника, Вадим выкинул эту информацию из головы. Он наслаждался водой, спокойно плыл против течения, нырял и даже умудрился поймать рукой рыбу. У парня было такое ощущение, что четыре элемента не только интегрировались в доспех, но и дали ему часть своей мощи. Икс обещал разобраться, но требовал подключиться к месту силы, его собственных ресурсов не хватало. В конце концов, решили наведаться к разбитому истребителю. Старые версии имперских машин имели в своей комплектации диагностический модуль, что в случае Вадима было очень кстати. Мальчишки ежедневно тренировались. Утром – физические упражнения и медитации, днем – работа с плетениями, вечером – спарринги. Парни постоянно опустошали свой источник, порой падая на землю без сил. По информации из сети, это был самый действенный способ раскачки своего магического резервуара. И Вадим понимал причину их одержимости. Таймер, показывающий обратный отсчет, сильно нервировал тяжа, мотивируя тренироваться наравне со всеми. Ну а через неделю после выхода их отряда из подземелий, произошло знаковое событие. Мэтр Илл получил от принца Влада письмо и, перестав хандрить, бодро повел Вадима с пацанами вперед, навстречу второму отряду. Спустя пару дней их встретил вооруженный до зубов эскорт из рыцарей-паладинов и сам принц. Трехчасовая беседа принца, мэтра Илла и Вадима обернулась для тяжа гражданством крепости и статусом вольного воина с обязательным условием помощи в зачистке бункерка. Вадим, посмотрев на обновившееся задание, согласился. Спустя три дня тяжи мальчишки уже входили в красивый город, шпили которого пронзали небо. В крепости их ждал двухнедельный курс молодого бойца с нежитью. Еще неделю Вадим помогал официальным властям крепости наводить порядок на своей территории, остужая слишком горячие головы. В крепости оказалось много тайных сект, искать которые после обновления сети было одно удовольствие. Казалось, сеть сама желала избавиться от гнойников на континенте, выдавая задания с щедрой наградой. Удостоверившись, после нескольких спаррингов со пацанами, в своей сопротивляемости к магии, тяж сошелся с паладинами. Продемонстрировав свой молот и щит, Вадим в одночасье обрел сотни преданных кумиров, распознавших в оружии древние артефакты реликвии. Икс настаивал на посещении библиотек, с целью выявить все свойства этого сета, недаром при его описании, всплывала серая надпись, скрыто. Но тяжу было не до этого. Найдя общий язык с паладинами, Вадим не забыл про мальчишек. Ребята, каким-то образом, умудрились собрать всех своих друзей и договориться при помощи Вадима с местной администрацией о поступлении в магическую школу крепости. Планы поменялись после встречи союза, организованной четырьмя крупнейшими государствами континента. На ней правители договорились открыть соседям двери в свои академии и университеты. Крепость обязалась принять всех желающих в военное училище. Паладины, рыцари, тяжелые пехотинцы, легаты. Лучшие воины континента готовы были за несколько лет поделиться всем, что они умеют, создавая гвардию, которая встанет на стражу межмирных границ. Цитадель приветливо распахнула ворота Академии. И если ярко выраженные стихийники решили остаться в школе магии и артефакторики крепости, то остальная часть одаренных направились в столицу цитадели. Не стали исключением и приятели Вадима. Даже Аврелий принял решение отправиться вместе с ребятами. Магическая стойкость, которую планировал прокачивать будущий паладин, была залогом его гармоничного развития. Парень не хотел довольствоваться артефактами, как это делали паладины крепости. Пусть его путь будет на несколько лет дольше, но он не будет зависеть от костылей. На самой встрече к Вадиму подошел взъерошенный парень, который принялся допытываться у тяжа о его происхождении. Слова незнакомца взбередили душевную рану парня, один он сюда попал или не один, какая ему черту разница. Вадим тогда защелкнул забрало и банальным образом сбежал от странного человека, чей класс сеть описывала, как серый кардинал, а оставленная на стене камера исправно давала тяжу видя его дальнейшего разговора с другими персонажами. Интересная компания, подумал Вадим, наблюдая за разговором, такое ощущение, что я уже знаю этих ребят, и этого прихрамывающего мужика в сером плаще с глубоко накинутым капюшоном, и этого доктора, от которого явно доносится изумрудный запах смерти, и даже монаха, с улыбкой посмотревшего прямо в глазок камеры. Богомол меня подери, я их откуда-то знаю. Навернув пару кругов вокруг ближайшей горы, Вадим немного успокоился. Приземлившись на смотровую площадку над выходом из зала, парень немного понаблюдал за вышедшим из зала воином в сером плаще. Тот покосился на тяжа и, припадая на левую ногу, пошел дальше. Признаться, поначалу Вадим связывал пропажу меча, подаренного ему мелким с этим субъектом. Меч пропал из сумки тяжа пару дней назад. Вечером он находился в рюкзаке, а утром его не стало. Икс ругался как сапожник, крутил запись с камер Вадима несколько раз, но так ничего и не смог понять, кто, когда, как. Эти вопросы остались без ответа. Сейчас же парень понимал, что максимум, что может этот серый, с легким хлопком перемещаться на небольшое расстояние. Выбросив покалеченного воина из головы, Вадим с предвкушением задумался о завтрашнем походе. Бункер. Нежить. Даша. Ну а по ходу великого похода на бункер как окрестили грандиозную военную кампанию по освобождению подземного города местные, Вадим планировал проверить появившуюся после прохождения моста пометку к описанию своего класса. Полностью раскрывается, действуя в группе. Тяж проводил взглядом серого и полетел на тренировку. Завтра мальчишки должны поступить в академию, а объединенные войска союза четырех государств выступали в поход. Вадим вздохнул и улыбнулся. Ну, что, Икс, все только начинается. Так точно, согласился Искин и добавил, от винта. Эпилог. Марк стоял на желтой мостовой и с трепетом смотрел на академию. Утопающее в листве монументальное сооружение вызывало чувство восторга и восхищения. Вокруг парней, застывших около широко распахнутых ворот, то и дело сновали маги и магички, беззаботно шутя и веселясь. У студентов академии будто бы не было перед глазами таймера обратного отсчета. «Ну что, пошли!» Марк оглянулся на столпившихся за его спиной друзей. «Пошли!» – кивнул голубоглазый паренек, только боязно как-то, будто сразу из военкомата на срочку повезли. Пара стоящих рядом парней нервно хохотнули. Порядка 20 мальчишек нерешительно переминались с ноги на ногу перед входом в академию. «Ну все», — решительно тряхнул головой Марк, сжимая в руке верительную грамоту, — «идем». Парни, поддерживая себя шуточками и подколами, тонкой струйкой потянулись на территорию магической школы. «Мелкие, вы куда?» Несколько студязов в огненных и воздушных плащах встали у мальчиков на пути. «А ну-ка, кыш отсюда! Валите, валите, нищеброды!» Добавил высокий блондин с пышной шевелюрой в голубом развивающемся плаще, «всякий сброд нам тут не нужен». Мальчишки нахмурились, настороженно рассматривая четверку старшекурсников. За все время нахождения в этом мире, практически каждый из них не раз сталкивался с проявлением агрессии в свою сторону. Но дешевые понты на условно-дружественной территории выглядели, по меньшей мере, странно. «Мужики», — вступил в разговор Цезарь, — «мы пришли поступать в академию, где там на учет вставать». «Какой вам учет, недоноски?» Гадко усмехнулся крепыш в валом плаще, на среднем пальце которого Марк разглядел дворянский перстень. «Идите в песочницу играйте». «Ребят», — умиротворенно проговорил пухлый загорелый мальчуган лет 12, — «вы чего агритесь, мы же на одной стороне». «Какие дерзкие малявки», — с удивлением протянул еще один огненный плащ, — «может, поучим их уму-разуму». «Первые — щиты, вторые — плетение», — негромко бросил Марк. В ту же секунду вокруг парней выросла разноцветная стена щитов, а у каждого второго на руках начало формироваться атакующее плетение. неугомонные», — снисходительно бросил еще один воздушник с одутловатым лицом, нахватались крупиц знаний. Ветвистая молния разом разбила щиты мальчишек, некоторые даже попадали на землю, прижимая руки к ушам, из которых пошла кровь. Мощный порыв ветра швырнул в ребят столб искр, а возникшая перед ними стена огня начала медленно, но верно выдавливать пацанов за ворота. Глаза Марка полыхнули огнем, вытянув левую руку вперед, он гневно посмотрел на зачинщиков драки. Верная книга, выпрыгнув с бедра, открылась перед парнем на нужной странице. Огненная стена, только что давившая мальчишек, резво поползла обратно, охватывая взорвавшихся студентов в плотное кольцо. «У недоноска артефакт!» — крикнул Крепыш. «Ну-ка вместе!» Фамильный перстень сверкнул оранжевым светом, а из открывшегося портала уже выбегали несколько поддатых студязов. Огненная стена, полыхнув в последний раз, осыпалась искрами и пропала. А разозленные неудачей студенты принялись за мальчишек всерьез. Наплевав на правила, запрещающие атаковать учащихся академии вне полигона, представители дворянства цитадели принялись швырять одну технику за другой, целясь не в мальчишек, а в землю, на которой они стояли. От горстки детей послышались совсем не детские проклятия. Стоящие рядом с Марком Юлий и Гай вовсю шипели от боли, прижимая к груди обожженные руки. Что здесь происходит? Обладатель спокойного голоса одним взмахом руки развеял несколько заклинаний и тут же бросил на пораненных ребят несколько исцеляющих волн. «Зачем маленьких обижаете? Не лезь не в свое дело, недомок», — процедил Крепыш, «иначе и сам огребешь. Милости прошу на арену». Парень в среднем кожаном доспехе и пошарканном плаще встал между мальчишками и дворянами, оперевшись на простой деревянный посох. «Вы знаете правила. Мы-то знаем, а вот и, новичок», — Крепыш буквально выплюнул это слово, — «еще узнаешь, с кем связался». «Да плевать», — равнодушно бросил парень, — «будьте добры, потеряться отсюда, господа. Что ты себе позволяешь?» — вспыхнул блондин, хватаясь за свой амулет. Фигура неожиданного заступника мелькнула, распадаясь на 7 идентичных копий, каждая из которых принялась формировать заклинание. «А-а-а!» — протянул Крепыш, делая своим друзьям знак остановиться, «перед нами любимчик Ксандра, деревенское быдло, которому душу пришлось продать, чтобы накопить на оплату обучения в академии. Ха-ха, продуктивный, хе-хе, учебы, недоноски». И старшекурсники, старательно смеясь вслед за своим другом, вальяжно направились в сторону полигона, во весь голос обсуждая никчемность детсада, который вылетит из академии после первого же турнира. «Привет, парни!» Странный маг в средней броне, больше похожий на воина, чем на чародея, развернулся к пацанам. «Что-то не складывается у меня общение с местными. Второй раз здесь и снова эти дворянчики лезут. Будто, медом им тут намазано. Медом намазано», — переспросил Марк, мгновенно забывая о клокочущем внутри гневе, и с намеком добавил: «Эти пчелы делают неправильный мед, земляк». Приятно удивился молодой мужчина, переставая отряхивать плащ, и добавил по-русски: «А остальные?» «Свои», — радостно улыбнулся Цезарь, «все свои». «А во», — растерялся маг, «парни, это ж, как вы так умудрились сюда попасть? Экскурсия что ли была какая? А взрослые с вами были?» «Типа того», — кивнул Гай, переглядываясь с Юлием, «долго рассказывать. Так, ребята», — маг задумчиво оглядел столпившихся вокруг него мальчишек, «значит, во-первых, меня зовут Алексей, а во-вторых, предлагаю держаться вместе. Извините», — обратился к Алексею мальчик, которого все называли Толстый, — «два вопроса. Что за турнир, про который что-то говорили те неадекваты, и как вы сюда попали?» «Смотрите, через месяц после зачисления проводится традиционный турнир, на котором выявляются сильнейшие ученики Академии. Остальным будет предложено продолжить обучение в других местах. Далее. Всего лишь месяц». Скептически поднял бровь самый взрослый из мальчишек. «О!» Алексей улыбнулся, взмахом руки достал из воздуха стол, поднял его в воздух, столешницей к пацанам, и выжег на ней несколько цифр. «Итак, как только закончится набор, ворота закроются и запустится интересный механизм. Время в академии течет немного по-другому. Месяц реального времени для студязов растягивается на год, потом проходит турнир, после которого каждый ученик уже точно определяется со своей специализацией, а потом год внешнего времени сужается для нас до одного месяца». Импровизированная доска покрывалась ровными строками цифр и слов. «А в чем смысл?» Дождавшись паузы, спросил лопоухий мальчик с торчащими во все стороны рыжими волосами. От перемены мест слагаемых я еще сам не разобрался, открыто улыбнулся Алексей. Думаю, мы зададим этот вопрос ректору академии, магистру Ксандру. А вы здесь долго? А как делать иллюзии? Почему вы в броне? А если не пройдешь турнир? А куда сейчас-то идти? Вопросы водопадом посыпались на Алексея. Так, парни, маг движением руки убрал стол и сделал паузу, дожидаясь тишины, на все вопросы получите ответы. Как сетью пользоваться, еще не все разобрались. Понятно, сейчас мы с вами пройдем в приемную ректора и оформим там все документы. После каждому выдадут студенческие медальоны, которые упростят доступ к сети и содержат всю необходимую информацию. Куда идти, что купить, форма, учебники, в общем, все то, что необходимо для обучения. Все понятно. Еще вопросы есть? Тогда пойдемте за мной. Алексей, выкрикнул кто-то из толпы, а вы, наверное, учитель. Ну почти, хохотнул парень, я завуч. Окружившие Алексея ребята расхохотались, сбрасывая напряжение недавней стычки. Гомонящая ватага мальчишек окружила мага, и вся эта толпа, засыпая вопросами довольного завуча, вернувшегося в родную стихию, направилась к высокому зданию библиотеки. Именно там поступающие со всего континента в академию молодые и не очень дарования получали ученические амулеты и дальнейшие инструкции. Даже видимый всеми обратный отсчет таймера не мог испортить ребятам настроение. Ведь что может быть лучше предвкушения нового витка жизни, в особенности, если речь идет об обучении магии в одной из лучших академий мира. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.